именно тот лозунг, который способен зажечь массы. В борьбе за власть Ленин решительно применял любые средства, даже такие как клевета и готовность возбудить темные массы против кого угодно, лишь бы снять ответственность с себя. Для привлечения на свою сторону народа Ленин, нисколько не задумываясь, разжигал самые низменные инстинкты толпы — зависть и ненависть. Официальными лозунгами, которые он провозглашал во время революции 17-го года, были «Мир» для привлечения солдат, «Земля» для удовлетворения крестьян, «Рабочий контроль» для привлечения рабочих. Но как бы ни были хороши эти лозунги, сами по себе Ленин считал, что при обращении к широким массам они звучат слишком парламентски и академично. Он мечтал о лозунге, который бы вытащил людей на улицы, воспламенил неорганизованные толпы и мгновенно сплотил их вокруг красного флага. Таким лозунгом оказался призыв «Грабь награбленное». Сам Ленин объяснял позднее, что этот призыв переводил на народный язык тезис Маркса и Энгельса «экспроприация экспроприаторов». Излюбленный метод Ленина состоял в углублении революции, постепенном осуществлении своей программы. Сначала он нанес удар по крупным капиталистам, натравив на них не только пролетариат, но и мелкую буржуазию. На следующем этапе, уже захватив собственность капиталистов, он стал давить на мелкую буржуазию. Подобным же образом в деревне он начал с объединения всех крестьян против помещиков. Затем, на следующем этапе, он сплотил бедных крестьян в борьбе против богатых. Используя подобные методы, Ленин получал поддержку значительных групп населения. А если бы он раскрыл свою программу сразу и полностью, за ним пошло бы гораздо меньше людей. Многие из тех, кто последовал за ним сначала, позже пытались остановить его, но было уже слишком поздно. Ленин, рассчитывая тактические действия, уже на первом этапе осуществления своей программы был готов к наступлению второго этапа. Скажем, план классового отделения деревни и объединения бедняков против богатых был полностью выношен Лениным еще в 1903 году, а приведен в действие в ноябре 1917 года, когда он перетянул крестьян на свою сторону, опубликовав уравнительную программу эсеров. Проводя в жизнь свои планы, Ленин был безжалостен, не придавал никакой цены человеческой жизни. Он постоянно обвинял своих противников, империалистов, буржуазию, помещиков, царский режим в жестокости. А как же действовал он сам? Если подсчитать количество убитых по прямым призывам Ленина, исключив жертв гражданской войны, и добавить погибших от голода вследствие его экономической политики, результат получится ошеломляющим. Достаточно сказать, что число русских, умерших от голода в 1921-1922 годах, вдвое превышает число русских солдат, убитых и искалеченных в мировой войне. Если посчитать человеческие жизни, утраченные при правлении Ленина, придется поместить его в список самых ужасных тиранов, которых знала история. Ленин обходился с людьми не как с индивидуальностями, а как с представителями социальных классов. Согласно его взглядам, только один класс, пролетариат, имел бесспорное право на существование. В отношении крестьян до последних лет жизни Ленин вел себя сдержанно, всегда подчеркивая, что ценит лишь наемных сельскохозяйственных рабочих и бедняков. Что же касается буржуазии, этот социальный класс был объектом его искренней ненависти. Ленин ненавидел буржуазию сильнее, чем помещиков, а либералов сильнее, чем самодержавие. Человек, как самостоятельная личность, вне класса для Ленина просто не существовал. Поэтому Ленин испытывал такое раздражение против политических противников. В 1907 году умер граф Гейден, выдающийся российский политический лидер,